Москва, Подмосковье, Рязанская область, 8 июля, пятница, 16:01. В последнее время их появилось очень много. Поселков и даже поместьй, уютно расположившихся вдоль неспешной Оки. Старые деревни, безусловно, остались, но между ними, как на дрожжах, росла недвижимость, в которую сбегали от надоевшего городского шума москвичи. Сбегали по-разному. Одни предпочитали объединяться в организованные поселки, не желая терять привычный комфорт. Другие селились отдельно, ставили дома в укромных уголках, подальше от посторонних глаз и случайных прохожих, и наслаждались подлинной тишиной и уединением. И пожилая пара, значившаяся по документам пенсионерами Завалинскими, Ладой и Добрыней, были из числа последних. Старые, но еще крепкие люды давно отошли от дел, потеряв интерес и к интригам, и к магии, и решили провести остаток жизни, наслаждаясь обществом друг друга. Иногда путешествовали по миру, но большую часть времени проводили в своем доме, терпеливо дожидаясь, когда дочь подарит им внуков. Когда-то семья была большой, у Лады и у Добрыни было 3 сына и 2 дочери, но время и войны их не пощадили, и теперь продолжение рода могла гарантировать лишь Ольга, которая перешла дорогу в Севеде. Впрочем, до недавнего времени это обстоятельство не имело особого значения, поскольку никому не пришло бы в голову трогать престарелых родителей политического противника. Однако Всеведа не постеснялась внести в традиционный уклад новые правила. И поэтому в небольшой, но очень красивый дом, стоящий на высоком берегу Оки, приехала воевода Сияна, инкогнито. Предприняв все возможные меры, чтобы остаться неузнанной даже после расследования, которое проведут опытнейшие маги. Существовала высокая вероятность, что она и будет возглавлять дознание по факту убийства родителей Ольги, но Сияна не собиралась рисковать. Тщательно подогнанный комбинезон гарантировал, что в доме не останется не то чтобы волоса, но даже частички кожи. Мощное маскировочное заклинание скрыло построенный портал, и еще одно весьма сложное заклятие прятало следы ауры. Сияна знала, что не останется незамеченной Добрыней и Ладой, поскольку дом окружало простейшее сигнальное заклинание — серебряные колокольчики, снять или обойти которые не могли даже самые сильные маги, но это обстоятельство воеводу не смущало. Переместившись на Оку, ведьма сразу же запустила искажающий артефакт, на время заблокировав создание порталов и отключила всю возможную связь, чтобы старики не смогли подать сигнал бедствия. Родители Ольги были обречены.